С удовольствием. Елена – одна из 97 участников рейтеринга «Воссоздай себя». На протяжении последних 10 лет я провожу эти ретриты в дни между католическим Рождеством и Новым годом. В последний вечер ретрита, перед новогодним ритуалом разрешения, Елена подняла руку и попросила слова. В течение этой недели я много раз слышала о том, что Бог наш лучший друг, о том, какой он прекрасный и любящий, о том, что мы все ежедневно беседуем с Богом, начала она. Так вот, если бы мне довелось побеседовать с Богом, я сказала бы, что чертовски зла на него. Это нормально, заметил я. Бог с этим как-нибудь справится. Но вы-то, у вас все в порядке? Нет, ответила Елена. Теперь ее голос дрожал. Ну и за что же вы так сердитесь на Бога? Елена глубоко вздохнула и начала свой рассказ. 21 год назад мы с мужем усыновили малыша. До этого мы в течение 5 лет пытались зачать ребенка сами, но безуспешно. Казалось, нам не суждено стать родителями. Мои биологические часы неумолимо тикали. В общем, мы усыновили Билли. 3 недели спустя выяснилось, что я беременна. Я родила. Это был еще один мальчик. И мы растили обоих детей, не делая никаких различий. Однако, когда Билли немного подрос, мы рассказали ему, что он приемный сын, не хотели ему врать. Мы объяснили, что любим Билла точно так же, как его брата, будучи совершенно уверенными, что наши действия это подтверждают. Билли было 8 лет. Очевидно, мальчишка по наивности поделился этой информацией с кем-то из одноклассников, поскольку однажды он пришел из школы очень расстроенным. Дети в школе дразнились, твердили, что у Билли нет мамы. Это дети. Вы знаете, какими они бывают жестокими. Они говорили, Билли такой гадкий, что даже родная мама от него отказалась. Так или иначе, он был ужасно обижен и рассержен, и хотел во что бы то ни стало выяснить, почему мама его бросила. Мальчишка требовал, чтобы ему сказали, кто она, и немедленно ее разыскали. Понятно, что мне было тяжело. Во-первых, я видела, какая боль и обида терзают Билли. А во-вторых, было грустно и обидно за себя, ведь я искренне считала себя его мамой. Я вспоминала, как меняла сыну пеленки, как не спала ночами, когда он болел. В общем, делала все, что делают матери. Сердце разрывалось от того, что Билли больше не считает меня мамой. Но я его понимала, не могла не понимать. И пообещала, что помогу Билли найти маму, когда он повзрослеет, если у него не пропадет желание увидеться с ней. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы устроить их встречу. Билли немного успокоился, но так до конца и не совладал со своим гневом. Он пронес в себе этот гнев через остаток детства и через подростковые годы, которые оказались для всех нас исключительно сложными. Да, мы пережили эти годы, но это было нелегко для всей семьи, включая, конечно же, и меня. Когда мальчик еще немного подрос, он снова заговорил о том, что хочет повидаться с матерью. И мы договорились, что я начну ее поиски, когда Билли исполнится 18, если он не передумает. В подростковом возрасте Билли то и дело напоминал мне об этом обещании. Наконец, Билли исполнилось 18. В день своего рождения он разбился на мотоцикле. Все участники ретрита дружно ахнули. Вдруг Елена заговорила другим тоном, отрывисто и зло. А теперь объясните мне, как любящий Бог мог допустить такое именно тогда, когда Билли должен был вот-вот встретиться со своей матерью, и благодаря этой встрече могло сгладиться то напряжение, которое возникло в отношениях между Билли и его приемными родителями. Я хочу знать, я хочу, чтобы вы объяснили мне, зачем Бог это сделал. Все в зале молчали, потрясенные. Я так застыл на месте. Несколько секунд я просто смотрел на Елену. Затем закрыл глаза и отправился внутрь себя. Я слышал свои мысли. Ну вот, Боже, приехали. Я не знаю, что тут сказать. Так что отвечай, Боже, зачем ты это сделал? Внезапно мои глаза открылись. Ум переполнился посланием. Я произнес слова, прежде чем успел оценить или осмыслить. Билли умер именно в тот день, так как ему было обещано, что в свой 18-й день рождения он встретится со своей матерью. И это случилось. Дело в том, что на тот момент его мама уже была не на этой земле. Зал снова ахнул. Кто-то уверенно прошептал: «Да». Кто-то, не таясь, плакал. Я продолжал: «Случайности не существует, и ничто не происходит по совпадению. Тебе был дан биологический сын, хотя ты долго не могла зачать, и уже думала, что никогда не будешь матерью, ибо все это было частью плана, большого плана. Ты получил этот дар биологического сына в награду за решение усыновить Билла, дать ему кров и любовь, вырастить как собственного ребенка и заботиться о нем до тех пор, пока он не будет готов встретиться со своей матерью, а она с ним. День смерти – самый счастливый день в жизни Билла. Он бесконечно благодарен тебе за то, что ты помогла ему дойти до этого дня. Его благодарность и сейчас окутывает твое сердце, создавая неразрывную связь между вами. Замысел жизни совершенен. Любой опыт, любое обстоятельство совершенны. Любые условия жизни совершенны. У нас есть возможность увидеть это совершенство. В этом наше освобождение, наше спасение, конец страданий и боли. Лицо Елены изменилось. Еще минуту назад она была переполнена гневом, а теперь светилось умиротворение. Напряжение ушло из тела. Очевидно, она расслабилась впервые за очень долгое время. По щекам Елены текли слезы, и на губах играла улыбка, озаряющая всю комнату. Я рассказал эту историю, потому что хочу, чтобы все знали о том, что открылось Елене и всем другим участникам того ретрита. Небеса даровали нам волшебную формулу, которая позволяет развеять печаль, гнев и негативность, окружающий опыт любого человека. Эта формула дает нам возможность воссоздать себя заново. Запомнить эту формулу очень легко, ибо она выражается в двух словах: увидеть совершенство.